Ромул засадил эпилот через дыру в потолке, оборудовал ему спальное место, благо что еще постели оставались, и обещал прийти вечером сделать перевязку. Агента следовало выводить из игры сразу и навсегда, прекратить всякие дальнейшие контакты с пилотом. По свидетельству фельдшера, раны на Витязь зарастали быстро и крепко, потому что держать его в верхних сволочах не имело смысла. Кроме того, сюда вот-вот должна была нагрянуть Демьяниха, не знавшая, кто похитил ее сожителей и вообще куда он исчез, но имеющая небезосновательное подозрение, где его искать. А уж нагрянет, к найдет непременно, хотя и невыгодно поднимать шум. Если вербовка пройдет без осложнений, пилота следовало переправить в более надежное место, скорее всего, в один из его схоронов, устроенных в сопках. Если нет, дать ему срок. Подумать, к примеру, в подвальной комнате на ферме, куда отвезти с завязанными глазами. Судя по наблюдениям Ромула, Витязь чувствовал за собой какую-то вину, возможно, за пропавший самолет и команду десантников, и потому не хотел легализации, боялся ответственности, сторонился людей. К Демьянихе он тоже прибился не просто так. Забрался в дом, пока хозяйка ходила с хутора в магазин, чтобы украсть что-нибудь съестное, и был пойман с поличным на месте преступления. Хуторянка огрела его коромыслом, тем, что попала под руку, и угодила по первой тогда заживающей ране в плече. Пилот потерял сознание от боли, потекла кровь. Думаю, что убила вора, Демьяника сволокла его в полуподвал, чтобы ночью утащить в лес и закопать. Но вор очнулся и застонал, тогда она выходила парня и склонила его к сожительству, по крайней мере, так рассказывал Ромулу он сам. Так что в случае неудачной вербовки пилот все равно не побежал бы к людям, а, скорее всего, спрятался бы в родной стихии и в сопках, отлежался и вновь продолжил свою войну с драконами. Выводить Ромула из операции следовало осторожно, чтобы не возникло подозрения в предательстве, поэтому они с Поспеловым решили разыграть небольшой спектакль, в правдивость которого романтичный Витязь должен был поверить. В условный час коварная женщина постучала в забитое окно и, получив ответный сигнал, забралась на чердак. За нею, обратившись в тень, следовал Поспелов. Ромул спустилась с потолка на пол и угодила в объятия пилота. Тот был с ног до головы перемазан землей и грязью. Опытный подпольщик на всякий пожарный рыл подземный ход, невзирая на свои раны. Ромул должна была отвлечь его, увести в другую комнату, а главное подальше от оружия, чтобы Георгий смог беспрепятственно проникнуть в помещение больницы. От арсенала она его оттянула, но в палату завести не удалось, поскольку пилот вдруг насторожился. — За тобой никто не шел? — спросил он. — Что-то тревожно. Знаешь, нехорошее такое предчувствие. — Проверяла чисто, — сказала Ромула, чтобы отвлечь, приказала лечь на кушетку и снять штаны. От тяжелой и грязной работы повязка сбилась и могла свалиться. Пилот с готовностью скинул брюки и улегся. Фельдшерица достала из сумки перевязочные пакеты, медикаменты и стала снимать старые присохшие к ране бинты. Витя с одной рукой держал мощный электрический фонарик, другой неожиданно схватил Ромула за ногу, застонал и полез под юбку. — Ну, терпи и руку убери. — Вместо наркоза, — прокряхтел он, — по-живому рвешь. Неожиданно для себя Поспелов чуть не взорвался от ревности. Пилот с ней особенно не церемонился, не вздыхал, как влюбленный, и, несмотря на свою романтичность, был определенным и конкретным в желаниях. Может, давно привык получать такой наркоз. Георгий натянул чулок маску и вынул пистолет. Как только закончится перевязка, придется сделать ему другой наркоз. Свет внезапно погас, и чрево усыпальницы погрузилось в непроглядную тьму. «Включи, что ты?» — попросила она. «За нами кто-то наблюдает», — негромко произнес Витязь откуда-то из угла. «Я чувствую взгляд. Перестань, Леша. Что ты в самом деле? Включи фонарь, я ничего не вижу. Тихо. Тебя выследили. Старуха могла выдать. Глупость». Внизу послышался негромкий шорох, что-то стукнуло, возможно, дверь. Потом донесся звук сдавленного голоса, и все стихло. Распелов выждал минуты три, надеясь, что пилот затаился в усыпальнице и заставил молчать Ромула, однако там была полная тишина.